Глава 14. Если правосудие иногда ошибается, то палач ошибается всего один раз. «А вы уверены, что вам это не принесет вреда?» — спросила я в который раз, беспардонно и нагло выколопывая из стены Академии проклятых камень. Делала я это снаружи, там, где каменная кладка ежедневно страдала от погодных изменений, а значит, больше была подвержена разрушениям. «Пока не проверим, не узнаем». Слишком оптимистично, как на мой взгляд, улыбнулся Астарий Геби, чья голова торчала прямо из стены. Вторая голова, принадлежащая его сестре, появилась совсем рядом. Иного варианта покинуть стены Академии мы не придумали. Вытащив таки злосчастный серый камень из верхней части фундамента, я взвесила его в руке и положила в карман плаща. На территории учебного заведения я снова находилась без охраны, под эффектом преобразовывающего зелья, которое изменяло истинный облик. Но тем не менее, одну меня не отпустили, несмотря на все возражения и обоюдную злость. Галец Ивантерфул стоял в шагах в 20 от меня на дорожке, что вела к академическому кладбищу, и делал вид, будто мы вот вообще не вместе. И если я прекрасно знала причины, по которым злилась на него, то его чувства в отношении меня мне были совсем не ясны. Я ведь не его отдала приказ приковать к кровати блокирующими магию наручниками, а демона, сидящего в нем. Но отчего-то мужчину злил сам факт. Однако мне казалось, что за его недовольной миной и раздражительностью скрывалось гораздо больше. Он, наконец, осознал, что часть времени просто не принадлежал себе, а значит, был беспомощным. Кому такое понравится? И все же я не могла его жалеть. Именно Истал снабдил Берни уникальным артефактом, в присутствии которого любая защита давала трещину, позволяя нанести физическое воздействие. Пользуясь тем, как мой друг относится ко мне, он вложил в его голову удобные для себя мысли, накрутив парня по самое «не могу». Он сказал, что во дворце мне угрожает реальная опасность, и опасность эта исходит от Естия. Галец и заранее знал, куда властитель меня поведет, игнорируя его желание присутствовать. И от чего-то, будучи уверенным в моей принадлежности к роду Элис, Истал боялся, что сокровищницу падшего Естия мне не открыть. «Ты закончила?» — холодно, сухо, безэмоционально произнес мужчина, едва я поравнялась с ним. «Почти. Мне нужно кое-что проверить». Домовые умели менять свой размер, а если точнее, то могли уменьшаться, чтобы пролезть даже в самую маленькую дыру, но пользоваться этим свойством они не любили. Над их ростом и без того смеялись, на них всегда смотрели сверху вниз, но сейчас нам было не до привередливости. Я не знала, как спасти Берни. Половину ночи я потратила на то, чтобы придумать план по его спасению, но ничего действительно хорошего мне в голову так и не пришло. Единственным вариантом для меня оставалось создание иллюзии, которой я не владела от слова совсем. Этот дар был мне попросту не подвластен. Остановившись у ворот, за которыми заканчивалась территория Академии Проклятых, я сжала в кармане холодный камень, будто это могло хоть как-то помочь. В этом камне сейчас находились все трое домовых, но чтобы поместиться в нем, им пришлось максимально уменьшиться. «Вы готовы?» — спросила я тихо, отвернувшись от будки привратника. «Мы готовы, милая Лиция», — ответил за всех Астарий, но я так и не сделала этот роковой шаг. Вместо этого решила быть предельно откровенной. «Я не знаю, почему вы все время мне помогаете, но мне никогда не хватит слов, чтобы выразить вам всю мою благодарность. Вы самые удивительные и самые добрые существа из тех, с кем я знакома». «А еще они служат демонам, Павлиция. Так что дело совсем не в доброте», — ворвался в нашу беседу Истал на мгновение своими словами, выбив почву у меня из-под ног. «Историю, дорогая, нужно было лучше учить историю. Домовые пришли в наш мир вместе с демонами, будучи их рабами. Когда от демонов избавились, домовые начали гибнуть. Ведьмы нашли единственный способ сохранить жизнь таким удобным помощникам. Привязали их к местам силы. Не тебе они помогают, а служат демонической крови, что течет в твоих венах. Именно это я вчера хотел сообщить тебе весь вечер». «Но вы откуда знаете? Я же ничего не сказала вам про...» И действительно, я ни слова не сказала Галецию Вантерфулу о деталях вчерашней ночной встречи с ним. О том, что в него вселился демон, поведала, о его нападении на меня тоже рассказала, но не о себе и словах нечистого в мой адрес. Осознанно промолчала, потому что не хотела, чтобы меня заперли в какой-нибудь башне ради моего же блага. Как и обещал, я нашел записи своего отца. Они плохо сохранились, но кое-что прочесть мне все же удалось. Веролика, твоя мать и вправду работала служанкой в нашем доме, но она была его личной служанкой. В каком смысле, не поняла я. Истал не был мне братом, мы это уже проходили и все выяснили благодаря заклинанию. Она работала в его домашней лаборатории и являлась частью его эксперимента. Призвав наш мир демона во плоти, заковав его, поместив в ловушку, мой отец месяцами наблюдал за тем, как твоя мать постепенно сближается с ним. Он хотел знать, возможно ли породить полукровку. То есть мое появление на свет — это всего лишь эксперимент? Мне даже горько не было. И страшно не было. Я вообще перестала что-либо испытывать, ощутив невероятную, просто дикую усталость. Мой отец был демоном. Одним из тех, о ком старшая сестра так часто читала нам сказки, кем пугала по ночам, когда мы не желали укладываться спать. Мой отец был демоном, а мать — человеком. Проигнорировав мой вопрос, Галеций поведал о другом. Его записи заканчиваются на том, что служанка на сносях сбежала во время бунта, устроенного демоном. Демон погиб, лаборатория оказалась разрушена. Служанку в дальнейшем найти не удалось. Потому что она тоже умерла. Время. Сделав глубокий вдох, я шагнула через невидимую черту, оказавшись за пределами Академии Проклятых. Притихшие домовые, то ли ошарашенные услышанным, то ли устыдившиеся собственного прошлого, не подавали никаких признаков жизни, но стоило мне достать камень, как они несмело вылезли на его поверхность, печально усевшись на краю. «А вы все равно самые лучшие, кто бы там что ни говорил», — произнесла я, приложив камень к плащу. «Истал, нам нужен портал». «А ты уверена, что они переживут переход через него?» — усомнился мужчина в правильности моих решений. «Если уж мы, демоны, его пережили, то и они смогут», — усмехнулась я в попытке пошутить, с головой выдавая собственную нервозность. «Открывай, времени уже нет». Времени у нас действительно уже не оставалось. Согласно моему расписанию, вот-вот на площадь перед дворцом должны были вывести двух преступников для оглашения им приговора и его последующего исполнения. Без меня это мероприятие, естественно, не началось бы, так что опоздать я очень даже могла, но у меня имелись опасения на другой счет. Я боялась, что Галеций Брауш вновь провернет то, что уже совершил 18 лет назад, но на этот раз, чтобы спасти собственного друга, который этого просто не был достоин. Я боялась повторения Страсбурного пепелища. Выбравшись на шумную площадь, фактически растворившись в гуле голосов, что напоминал пчелиный рой, я первым делом проверила домовых. Переход через портальное кольцо дался им не без усилий, несколько нарушив координацию, но в целом они были в порядке, о чем мне поведала Астария Рогас. Убедившись, что им и вправду нужна небольшая передышка, я убрала камень в карман плаща, чтобы освободить руки. Мне предстояло взойти на трибуну, с которой меня смогут увидеть все, но прежде... «Сколько аристократических семей здесь присутствует?» — спросила я, дернув Истала за руку. «Насколько я могу судить, все и в полном составе. Даже мать моя явилась», — ответил он, помогая мне подняться по деревянной лестнице. Постамент, на который мы забрались со всех сторон, был окружен гвардейцами в серебряных плащах. На их спинах словно клеймо красовался рисунок черного дракона. Отлично. Этот день они запомнят надолго. «Павлиция, что ты придумала?» Попытался он меня остановить, но я лишь отмахнулась, потому что он бы все равно не понял и не поддержал. Галеций Вантерфул был против Естии на троне, в отличие от меня. Я же собиралась подготовить для ее правления почву. Местная аристократия встретит Эмбер радостно после того, как пересмотрит свои взгляды на собственное будущее. Сегодня они просто будут вынуждены их пересмотреть. Дав отмашку гвардейцам особым жестом, отдав приказ привести на площадь двоих заключенных, я окинула пространство невидящим взором. Выхватить из толпы взглядом кого-то одного не представлялось возможным. Казалось, в этом цветном полотне собрался весь Абдгейтс, но с моим появлением на площади вдруг стало тихо. Совсем тихо. Воцарилась гробовая тишина, какая бывает только на кладбищах, когда все умертвые лежат по своим захоронениям. Внизу у постамента привели пленников в белых рубашках, поставив их так, чтобы они стояли боком ко мне. Стояли на коленях, закованные в антимагические цепи. Даже Берни был скован ими, потому как они подавляли любое влияние магии, и извне в том числе. Но его наручники активированы не были. Тянуть и дальше я не могла и не хотела. «Все вы уже наслышаны о том, почему эти двое сегодня предстали перед нами на площади», — произнесла я негромко, но голос мой из-за заклинания Истала усилился в 1000 раз, чтобы меня было слышно во всей столице. Они посягали на чужую жизнь, лишили жизни того, кто служил нам во благо веры и правды почти 19 лет. Им нет прощения. Толпа зашумела, согласная с каждым моим словом. Несмотря на реальную ситуацию в Страсбурге, простые люди действительно доверяли прошлому правителю, считая, что он делает все возможное даже тогда, когда он не делал ровным счетом ничего. Мне это, наверное, никогда не понять. Как не понять и разницы в законах для простых людей и аристократов. Берни за смерть Естии я обязана была казнить без вариантов, а вот Галеция Лукстера за соучастие нет, хотя хотелось просто жутко. Его я должна была наказать, лишив чего-нибудь весомого. Например, земель, но опять же, не всех. Из столицы его полагалось куда-то сослать. «Пришло время озвучить приговор», — продолжила я речь, которую хоть и репетировала в своих мыслях, но из-за волнения все напрочь позабывала. «Аст Бернанд Бендант, вы приговариваетесь к смерти через отрубание головы. Право на последнее слово вы лишены. Привести приговор в исполнение». Достав холодный камень из кармана, я положила его на трибуну так, чтобы за моей рукой он не был никому виден, но при этом открыла обзор для домовых. В В тот момент, когда Берни поднялся на ноги, чтобы в сопровождении гвардии проследовать к месту казни, где его ожидал палач, другой такой же Берни зашагал вперед куда решительнее и быстрее, чем вызвал недоумение у парня. Взглянув на меня с явным непониманием на лице, друг запнулся, остановился и снова пораженно посмотрел себе же вслед. Наклоном головы, показав ему идти сюда, я перевела взгляд на другой невысокий деревянный постамент. Толпа шумела, кричала, пока топор заносился над шеей иллюзии, но стоило иллюзорной голове приземлиться на дощатый пол, как все разом стихло. Все смотрели на меня. Я это ощущала отчетливо, а потому неотрывно следила за казнью, пока Истл спускался вниз, чтобы встретить и спрятать Берни. Присутствующие должны были понять, что таким пустяком меня не сломить. «Галец и Астер Лукстер, вы готовы услышать ваш приговор?» — обратилась я к ухмыляющемуся узнику. «Готов, ваше благородие». «Галец и Астер Лукстер, я лишаю вас титула и ваших родовых земель. Они переходят под управление рода Элис», — проговорила я, никак не реагируя на провокацию, но на этом не остановилась. «До конца своих дней вам надлежит трудиться на каменоломне на севере Страсбурна, чтобы искупить свои грехи. А еще я лишаю вас магии. Приговор приводится в исполнение немедленно». Тишина. Пока я спускалась по деревянным ступенькам вниз, воцарившаяся вокруг тишина стала настолько плотной, густой, что ее вполне себе можно было разрезать ножом. Тысячи, а то и десятки тысяч взглядов следили за моим неспешным спуском, и лишь один маг до последнего не верил, что действительно получит заслуженное наказание. Что ему лишиться титула, если он баснословно богат? Что ему лишиться родовых земель, если он давно выкупил другие участки по всему Страсбурну? Что ему каменоломни, ведь договорись он с кем надо, и жизнь его будет не хуже прежней? Да и магии его никто не посмел бы лишить даже по моему приказу, потому что исполнителя всегда можно подкупить или запугать. Но не в этот раз. Ведь исполнителем приговора выступала я. Истл, да и никто другой не смогли бы меня остановить. «Решили лично проводить меня, ваше благородие?» — спросил темноволосый мужчина, поднимаясь на ноги, едва остановилась в шаге от него. «Не стоит. Я еще обязательно вернусь. Вы также лишаетесь права на последнее слово. Огонь». Прячась несколько дней в библиотеке у домовых, я читала о том, что лишение магии ощущается как выжигание. Магу кажется, будто его сжигают изнутри, варят в беспощадном пламени, которое приносит только боль. Не хотела бы я никогда испытать подобное на себе. А впрочем, Астер Лукстер ничего такого, к сожалению, тоже не ощутил. Нащупав центр его дара, вместилище, откуда чары разносились по венам вместе с кровью, я схватилась за нить и потянула ее на себя, поглощая, фактически растворяя в себе его магию. Происходящее он осознал слишком поздно. В тот самый момент, когда на него резко накатила слабость, и он не смог стоять даже на коленях. Рухнул, завалился на каменную плитку с ужасом в глазах, пытаясь произнести что-то несомненно важное. Что-то, чего я слушать просто не желала. Слабость обернулась обмороком. Дернувшись в последний раз, голец и обмяк. Он дышал, был жив, но магии в себе больше не имел ни капли. Срок его жизни значительно сократился. «Голец и Вантерфул, будьте добры, откройте портал для Астария Лукстера». Озвучила я свою просьбу громко и подняла голову, обведя взглядом словно вымершую площадь. «Сопроводите!» Последний приказ относился к гвардейцам, в ряды которых неожиданно затесался Берни. Увидев парня в серебряном плаще, я сжала зубы, чтобы не сболтнуть лишнего. Надеялась, что нам удастся поговорить до того, как Истл отправит его куда-нибудь подальше, но, видимо, не суждено. Сейчас я лишь могла надеяться, что мы когда-нибудь встретимся. «Деньги!» — произнесла я всего одно слово едва различимым шепотом. Я дал ему достаточно, чтобы обеспечить безбедное существование на ближайший год. Он сможет купить себе на севере дом. «Сможет», — эхом повторила. «Но захочет ли?» Площадь перед дворцом я покидала словно в тумане. В моей памяти не задержался образ Лукстера-старшего, которого в портал занесли. В моей памяти не задержались образы людей, которые неспешно расходились, когда стало понятно, что все закончилось. И даже испуганно злые взгляды аристократии мне не запомнились, потому что для меня это была лишь первая маленькая победа. Первая из нескольких предстоящих битв, главная из которых за мою свободу. «Ну и что мы будем делать с демоном внутри тебя?» Голос мой был усталым, да и в целом я ощущала себя ослабевшей. Ноги перестали меня слушаться, как только мы вернулись во дворец. Хотелось сесть, а еще лучше лечь, но прежде я должна была возвратить домовых обратно в академию. Только домовые возвращаться в академию проклятых категорически отказались. «Будет лучше, если вы, милая Лиция, установите между нами связь», как бы, между прочим, заявил Астарий Геби, вылезая из серого камня. «Это позволит нам стать сильнее и остаться подле вас. Навсегда». Мой стон, полный отчаяния, наверное, услышал весь замок. И нет, причиной его являлись совсем не слова домового, а тот факт, что я наконец-то нашла куда сесть, чтобы вытянуть гудящие ноги. Осознание произошедшего наконец-то добралось до меня вместе со всеми страхами и ужасами, которые я только могла себе придумать. Тело било крупной дрожью, пока Истол наливал мне из графина воды и распоряжался о позднем обеде для меня. Воду из стакана я на пол и на себя все-таки расплескала. «Сейчас она не в том состоянии, чтобы проводить ритуалы какого-либо рода», — ответил за меня Галеций, но я была с ним не согласна. Слишком многие проблемы мне так и приходилось откладывать на потом, день за днем отодвигая их решение. «Я проведу ритуал, как только мы найдем необходимую информацию для его исполнения», — проговорил я, отставляя полупустой стакан на столик. «В таком случае я поищу что-нибудь в записях своего отца», — словно нехотя согласился мужчина. «Но не сегодня. Сегодня ты должна отдохнуть». «Это там ты нашел ритуал по переносу души умертвия в отдельную часть его тела?» Это был скользкий вопрос. Узнав о том, что в теле Истола затесался подселенец, я много думала над тем, как такое вообще могло произойти. У меня в наличии не имелось реальных сведений из надежных источников. В моем распоряжении были только услышанные когда-то от старшей сестры сказки, но и их хватило, чтобы понять, что демона Галеций Вантерфул вызвал. Для чего? В сказках их обычно вызывали, чтобы совершить нечто невозможное в обмен на что-то еще более весомое. Понимал ли Истол, что именно делает, когда проводил ритуал над уцелевшей кистью у мертвия? Мне так не казалось, а иначе бы он знал, каким именно недугом страдает. Его слова лишь подтвердили мои мысли. «Там», — ответил он кратко, явно не желая развивать эту тему. «И болезнь начала беспокоить тебя с тех пор?» Я не спрашивала, а утверждала. «Значит, искать будем вместе, а заодно поищем и способ избавиться от демона. Как часто он пытается вырваться?» «Я сам разберусь с этой проблемой, Павлиция. Мне не нужны ни нянька, ни сторож». «Да, тебе нужен охранник, способный вовремя вырубить тебя». Колкие, как шпаги, наши взгляды скрестились. Упрямство мне было не занимать. Я знала, что права, а Истол признавать это категорически отказывался, но на то он и был мужчиной. Сестра Григальда часто говорила, что девушки и парни — полные противоположности. В этом и был смысл нашего гармоничного союза. Правда, не всем везло найти свою половинку. Возможно, Галеций хотел сказать что-то еще, но именно в этот момент в малой гостиной, предназначенной для встреч, появились слуги. Низкий квадратный стол был быстро сервирован на двоих, после чего мы снова смогли продолжить разговор. Но развивать тему и дальше мне не хотелось. Я все равно осталась бы при своем мнении. На помощь мне пришел Астарий Геби. «Нет нужды искать ритуал, привязывающий нас. Домовые — лучшие хранители информации». «Так, может, вы еще и знаете, как избавиться от демона, захватившего тело Истола?» Моя формулировка Галецию Вантерфулу абсолютно не понравилась. Мужчина скривился, но тем не менее возражать не стал. Вместо этого пристально всматривался в лица домовых, напряженно ожидая ответа. И он последовал. «Сделать это будет непросто», — смущенно ответила Астария Пестри. «Уважаемый Галеций может погибнуть».